На протяжении последующих 40 циклов Горбовский произвел 16 поисков. Он работал на превосходном импульсном планетолете «Скиф-Алеф», который ему предоставил Бадер. Первые 5 поисков он произвел в одиночку, пробуя экзосферу Владислава на полюсах, на экваторе, на различных широтах. Наконец он облюбовал район Северного полюса и стал брать с собой Валькенштейна. Они раз за разом погружались в атмосферу черно-оранжевой планеты и раз за разом, как пробки из воды, выскакивали обратно. Но с каждым разом они погружались все глубже. Бадер подключил к работе десантников 3 обсерватории, которые непрерывно информировали Горбовского о передвижениях метеорологических фронтов в атмосфере Владиславы. По приказу Бадера было возобновлено производство атомарного водорода, горючего для «Скиф-Алефа». Расход горючего оказался непредвиденно громадным. Исследование химического состава атмосферы бомбозондами с мезонными излучателями были прекращены. Валькенштейн и Горбовский возвращались после поисков измученные и измочаленные и жадно набрасывались на еду, после чего Горбовский пробирался к ближайшему дивану и подолгу лежал, развлекая друзей разнообразными сентенциями. Сидоров по приглашению Горбовского остался на Тариэле. Ему разрешили установить в тестерных пазах «Скиф-Алефа» контейнера ловушки для биообразцов и биологическую экспресс-лабораторию. При этом он несколько потеснил хозяйство атмосферного физика Рю. Впрочем, толку от этого было мало. Контейнеры возвращались пустыми, записи экспресс-лаборатории не поддавались расшифровке. Воздействие магнитных полей бешеной атмосферы на приборы менялось хаотически, и экспресс-лаборатория требовала руки человека. Вылезая из кессона, Горбовский прежде всего видел лоснящийся череп Сидорова и молча хлопал себя ладонью по лбу. Однажды он сказал Сидорову: «Дело в том, Михаил Альбертович, что вся биология вылетает у меня из головы на 120-м километре». Там ее просто вышибает. Уж очень там страшно, того и гляди, убьешься. Иногда Горбовский брал с собой Диксона. После каждого такого поиска волосатый биолог отлеживался. В ответ на робкую просьбу Сидорова присмотреть за приборами, Диксон прямо ответил, что никакими посторонними делами заниматься не собирается. «Просто не хватает времени, мальчик». «Никто не собирается заниматься посторонними делами», — с горечью думал Сидоров. «Горбовский и Валькенштейн ищут город, Валькенштейн и Рю заняты атмосферой, а Диксон изучает божественные пульсы всех троих, и они тянут с высадкой. Почему они не торопятся? Неужели им все равно?»